Глава 13. Как сделать свое выступление интересным? Как сделать свое выступление интересным? Ваша речь всегда должна быть содержательной. Тот, кому есть что сказать, кто славится тем, что никогда не произносит пустых речей, такого оратора или собеседника всегда слушают внимательно. Всегда старайтесь заранее знать, что именно вы хотите сказать. Избегайте пустословия и не начинайте разговор, если сказать нечего. Если у вас в голове путаница, то вы запутаете своими речами и слушателей или собеседников. Всегда выстраивайте мысли в определенном порядке. Неважно, насколько кратка ваша речь, но лучше, если у нее будут начало, середина и конец. Даже в самой суматошной ситуации и невзирая на любые препятствия, излагайте свои мысли четко. Какой бы смысл вы ни вкладывали в слова, его необходимо донести до слушателей. Если вы ведете с кем-то спор, постарайтесь предвосхитить аргументы противника. На его шутки отвечайте всерьез, а на его серьезные реплики отвечайте шутками. Всегда заранее обдумывайте, какова аудитория, перед которой вам предстоит говорить. Никогда не презирайте слушателей, какого бы мнения вы ни были об их интеллектуальных способностях. Избегайте литературных украшательств в речи. Что касается юмористических анекдотов, даже лучшие истории теряют свой шарм, если они притянуты в речь за уши. По возможности постарайтесь не быть скучным и занудным. Помните о том, как важно говорить четко, внятно, громко. Позаботьтесь, чтобы вас было хорошо слышно, однако не кричите. Следите за разнообразием интонации и громкости. Речь, которую произносят монотонно, кажется в два раза длиннее и навевает на слушателей скуку и сон. Никогда не читайте по бумажке, если этого можно избежать. Наконец, никогда не утомляйте аудиторию. Джеймс Брайс. 138. Как заинтересовать слушателя? Для человека естественно интересоваться всем новым и незнакомым. Именно поэтому мы покупаем утреннюю газету. Гомер Крой, романист и юморист, развлекал слушателей, рассказывая им о необычных традициях китайцев. Он говорил, что когда китайцы приглашают вас на обед, там вполне в порядке вещей бросать куриные кости, сплевывать оливковые косточки и кидать прочий мусор на пол. Это показывает, что вы знаете, хозяин дома богат и у него довольно прислуги, чтобы убрать беспорядок. Также в Китае занятно обращаются с водой. Оставшуюся после купания горячую воду нужно отнести в особую лавку и там продать, хотя вы в ней и мылись. Воду, в которой мылись трижды, продают с тройной скидкой. Эти сведения я нашел весьма интересными. Почему? Потому что они необычны. 139. Необычные стороны обычных вещей. Мы особенно интересуемся новыми и необычными сторонами самых обыкновенных и привычных вещей и явлений. Маловероятно, чтобы вам удалось долго развлекать друзей, описывая им анатомию пингвина. Пингвин для нас нечто чуждое. Куда интереснее тот факт, что эскимосы не целуются, а трутся носами, чтобы показать взаимную приязнь. Выслушав такие сведения, слушатели заулыбаются, и рассказ их развлечет, потому что это необычная сторона обычного явления. В частной беседе и в публичных выступлениях рассказывайте слушателям что-то новое об обыденном и привычном, и вы пробудите у аудитории интерес. 140. Самые интересные темы. Мы, люди, создание эгоистичное. Самые жизненные и интересные темы на свете для нас — это наше собственное положение, здоровье, семья, репутация и наша жизнь в целом. Тому, кто способен рассказать нам, как больше заработать, продлить свой век, укрепить здоровье, стать счастливее, наше внимание обеспечено. Почти миллион человек ежемесячно покупают журнал «The American Magazine». Давайте посмотрим на заголовки статей в этом журнале. «Как я заложил фундамент большой зарплаты. Полезные советы для мужчин среднего возраста. Как я заставил их взять меня на работу. Как подняться из неизвестности. Как лечиться лучше, тратя меньше денег. Как я добился славы и богатства». Анетта Келлерман. «Военные, которые пробились в этой жизни, как и почему». Огден Армур. «Как победа над страхами принесла мне 10 тысяч долларов за один год». Пытаясь заинтересовать отдельного слушателя или аудиторию, посмотрите на свою речь с их точки зрения. Покажите им, как ваши идеи связаны с их благополучием, комфортом, достатком или удовольствием. Например, если вы скажете слушателям, что просто хотите показать им комплекс упражнений, то, возможно, они начнут зевать и поглядывать на дверь, подумывая уйти. Но если вы скажете, что систематические ежедневные упражнения избавляют людей от головной боли и нервозности и продлевают жизнь, то кое-кто из слушателей обязательно заинтересуется. Для матери нет на свете ничего важнее ее ребенка. Все, что касается детей, вызывает глубокий интерес. Поэтому нет лучшей темы для привлечения внимания женской аудитории. Если вы ведете частную беседу или выступаете перед аудиторией и говорите о том, что вашим слушателям жизненно важно, то, скорее всего, покажетесь им увлекательным и интересным оратором. Самая интересная тема в мире для среднестатистического человека — это он сам. Ему нравится думать о себе, говорить о себе и слушать, как о нем говорят что-то приятное. Ничего удивительного или недостойного в этом факте нет. Любой человек кажется себе центром мироздания. Если разговор становится немного скучным, начните обсуждать собеседника, разумеется, благожелательно и тактично, и получите заинтересованного слушателя. Если хотите заинтересовать целую аудиторию, какое-то сообщество или клуб, заведите речь о достижениях его отдельных членов и получите благодарные аплодисменты и приглашение выступить перед этой аудиторией еще раз. 141. Истории, построенные на человеческом интересе. Речь, которая построена на том, что газетчики и журналисты называют человеческим интересом, просто обречена на успех у слушателей и их неослабевающее внимание. Чтобы ввести в речь человеческий интерес, нужно наладить с людьми эмоциональный контакт, затронуть в их душах какую-то струну, связанную с темой вашей речи. Рассказывайте истории о конкретных, пусть и вымышленных людях, о том, как обсуждаемая вами тема влияет на их жизнь. Обязательно придавайте героям своих рассказов жизнеподобие, говоря об их эмоциях, чувствах, пережитом опыте, обо всем, что может объединить их со слушателями. Пусть даже это будут очень банальные опыт и чувства. Такой прием действует безотказно. Например, вы выступаете на тему «Как писать письма, чтобы добиться успеха» и опираетесь на одноименную книгу. Посмотрите, как приведенное ниже деловое письмо описывает юношу, каким когда-то были и вы, и я. Слушатели заинтересуются судьбой этого юноши, потому что у всех нас когда-то был опыт наподобие бритья швейными ножницами или желание стать президентом или полицейским. Вот это письмо. «Дорогая миссис Майерс, вот что я могу сказать о вашем мальчике. Он вступает в возраст, когда начинает проявляться его мужественность. Вы обнаружите, что он подражает отцовским манерам, пытается побриться вашими швейными ножницами. Он больше не хочет стать полицейским. Ему гораздо больше нравится идея стать президентом. Среди его сегодняшних серьезных проблем такие. Он уже хочет носить взрослую одежду, как у настоящих мужчин, с мужским покроем, а не мальчишечью. Он мечтает о чем-то вроде отцовского костюма с квадратными плечами. В детстве мы просили взрослых рассказывать нам сказки и истории. Повзрослев, мы так и не перерастаем тягу к историям. Христос иллюстрировал свои истины притчами. самые популярные современные ораторы тоже пользуются этим приемом. В их распоряжении богатое разнообразие человеческих историй. Посмотрите, как доктор Конуэлл опирается на истории реально существовавших людей, чтобы подкрепить свое утверждение и донести до читателей истину, высказанную им в первой фразе. «Мне на память приходят истории тысяч юношей и девушек, которых я знал или слышал о них. Они сталкивались с самыми разнообразными препятствиями и сумели преодолеть трудности исключительно благодаря воле и упорству. Они трудились изо всех сил, данных им Богом. Прошло уже 30 лет с тех пор, как на пороге моего кабинета появился некий юноша. Он хотел посещать вечерние занятия в нашем университете и учиться ораторскому искусству. «Почему бы вам не поучиться юриспруденции?» — спросил я его. «Я слишком беден. У меня нет шансов», — ответил он, печально качая головой. Я резко возразил. «Разумеется, шанс у вас есть. Вам нужно только набраться решимости». Следующим вечером он снова постучал ко мне в дверь. Теперь лицо его сияло, и глаза сверкали упорством и решимостью. «Я решил стать юристом», — сообщил юноша. И по звонкой твердости его голоса я понял, что он и правда стремится к этой цели. Этот человек стал мэром Филадельфии и, должно быть, не раз вспоминал то свое решение как поворотный пункт в жизни. 142. Психология бойца. Миру не интересен покой. Миру интересна битва, конфликт. Мир хочет увидеть, как двое соперничают за сердце девушки. Как только объявлена помолвка, все, кроме торговцев мебелью и недвижимостью, теряют к этой истории интерес. Вы замечали, что все романы, пьесы и рассказы изображают какую-то борьбу, конфликт? Да-да, так оно и есть. Понаблюдайте и убедитесь собственными глазами. Уильям Хамби, писатель, предлагает такой план сочинения рассказа. Заставьте читателей полюбить главного героя. Сделайте так, чтобы главный герой чего-то отчаянно хотел. Воздвигните перед ним препятствие к исполнению желания. Потом покажите, как герой борется и получает желаемое. Нам всем нравится наблюдать за разнообразными конфликтами и битвами. Футбольными и бейсбольными матчами, конными скачками, боксерскими поединками и борьбой, за ссорами и войнами. Стройте свои выступления так, чтобы они удовлетворяли потребность публики наблюдать за конфликтом, и вы заинтересуете слушателей. Сказанное вовсе не означает, что вам необходимо описывать боксерский матч или конные скачки, чтобы приковать внимание слушателей. Вы наверняка не раз слышали, как в речах упоминаются конфликты, но оратор их никак не классифицирует и не вдается в подробности. В мире существует множество примеров борьбы за что-то. Например, человек борется за создание собственного дела, за то, чтобы получить образование в вечернем колледже, за то, чтобы собрать деньги на устройство больницы, за финансирование рекламной кампании. Таких примеров из жизни тысячи и тысячи. Она вся состоит из борьбы и сражений. Возможно, вы носите шляпу, а не шлем, но вы тоже постоянно вступаете в битву. И у окружающих тоже свои битвы, войны, поединки. Поэтому история вашей борьбы им наверняка будет интересна. 143. Конкретика. Способность оратора заинтересовать широкую аудиторию во многом зависит от того, насколько он конкретен в своей речи. Однажды в моей группе учеников на занятиях по ораторскому искусству одновременно оказались доктор философии и простой парень из народа, который провел молодость в рядах британского флота. Рафинированный ученый был университетским преподавателем. Его одноклассник, бывалый моряк, теперь держал магазин-фургон. Удивительно ли, что речи отставного моряка приковывали внимание широкой аудитории гораздо сильнее, чем выступления профессора? Но почему? Университетский преподаватель говорил на очень правильном литературном языке, демонстрируя образованность и утонченность. Речь свою он строил четко и логично, но его речи не хватало лишь одного — конкретики. она всегда оказывалась слишком обобщенной. Отставному моряку, наоборот, не хватало силы интеллекта, чтобы обобщать. Когда он начинал говорить, то сразу брал быка за рога безо всяких общих предисловий. Он выражался конкретно и определенно, постоянно рисуя перед слушателями какие-то словесные картинки. Это качество в сочетании с энергичностью и живым разговорным языком делало речи отставного моряка очень увлекательными. Я привел этот пример не потому, что он характерен для всех университетских преподавателей или торговцев из отставных моряков, но потому, что он хорошо иллюстрирует качество, присущее человеку независимо от его образования. Счастливую способность выражаться конкретно и определенно и тем самым победоносно завоевывать внимание слушателей. 144. Как поддерживать напряжение? Наше любопытство и интерес пробуждаются благодаря неопределенности. Романист, новеллист, драматург — все они строят сюжет так, чтобы мы гадали, что будет дальше и чем дело кончится. Когда я писал для журнала статью о путешествии сэра Дугласа Моусона в Антарктиду, то старался создать напряжение и подогреть интерес читателя, скрывая от него, как именно доктор Моусон добрался до лагеря после того, как погибли двое его спутников. Он страдал от холода и многочисленных обморожений. Тело его превратилось в сплошную рану. Обледеневшая одежда натирала кожу. Ноги кровоточили, но он шел вперед. Шел, прокладывая путь почти что наугад, потому что близость магнитного полюса делала компас бесполезным. Лучшим указателем служило солнце, но его часто заволакивало плотными снежными тучами и поднималась пурга. Поэтому Моусон мог ориентироваться, полагаясь лишь на так называемые «заструги» — свежие наметенные гребни снега. Обычно они идут с севера на юг, но их расположение может варьироваться, так что они не годятся в качестве надежных указателей сторон света. В следующие 5 дней метель продолжалась и все усиливалось. Колючая снежная крупа так и секла лицо, и потому поле зрения у Моусона сузилось. Он видел едва ли на несколько шагов вперед. Он даже не мог разобрать очертания санок, которые тащил за собой по снегу. Голод подтачивал и буквально разрушал его тело. У путника начали выпадать волосы и зубы, разрушаться ногти. Длительное физическое истощение и умственное напряжение едва не лишили его разума. Многие мили он полз, потому что был слишком слаб, чтобы идти. Теперь давайте посмотрим, как Вудро Вильсон, рассказывая исторический анекдот, поддерживает наш интерес и заставляет строить догадки. Он не раскрывает нам всю историю сразу. Он держит нас в напряжении. Я порой задумываюсь, сколь малую роль играет общественное мнение в городах. И однажды я сравнил привычки горожанина и привычки сельского жителя, да так, что навлек на себя неприятности. Обратите внимание. Рассказчик не спешит сразу сообщить нам, что это были за неприятности. Он нас заинтриговал и заставил гадать, о чем речь. Точно так же Конан Дойл заставляет нас гадать о том, чем кончится очередное дело, расследуемое Шерлоком Холмсом. Я описал, как обычно ведет себя горожанин в общественном транспорте или любом другом общественном месте. Он ни с кем не заговаривает, но утыкается в газету и в процессе чтения испытывает реакцию, которую считает своим мнением. Но мнением эта реакция вовсе не является. Она просто впечатление, которое он получает от очередной газетной новости. А горожанине вообще нельзя сказать, что он вносит какой-то вклад в общественное мнение, пока он не присоединится к соседям, и они не обсудят вместе какие-то события или веяния времени. Неприятности же я на себя навлек, когда отважился на сравнение. Чтобы застричь и разжечь наш интерес, рассказчик напоминает нам, что влип в передрягу, но по-прежнему утаивает ее суть. Я сказал, что общественное мнение формируется не на улицах большого города, но в сельской местности, в какой-нибудь лавке, где мужчины сидят вокруг очага, жуют табак и сплевывают в ящик с опилками. Там мнение успевает сложиться еще до конца их разговора, потому что у всех соседей уже есть определенные суждения о местных жителях и событиях. Затем я ненамеренно добавил философское заключение, мол, можно сколько угодно возражать против употребления табака, но есть один аргумент в его пользу. Табак дает говорящему время подумать между фразами. И с тех самых пор меня постоянно цитируют, особенно в табачной рекламе, как ярого сторонника жевательного табака, и везде представляют именно в таком качестве. Итак, пробудите в слушателе любопытство. Заставьте его гадать, каков будет исход вашей истории, построенной на человеческом интересе. Держите его в напряжении. Проделайте все это, и вы завладеете интересом и умами слушателей. 145. Как заинтересовать слушателей тем, о чем они кое-что знают? Хотя все мы интересуемся необычным, но мы также интересуемся и тем, о чем уже что-то знаем и в чем немного разбираемся. Когда торговец автомобилями приезжает в незнакомый город, то его скорее можно встретить в автомобильном ряду, чем за обходом и изучением местных учебных заведений. Когда в другой город отправляется преподаватель, то он с большей вероятностью заинтересуется колледжами, чем центрами продажи автомобилей. Охотник и рыбак будут читать журналы, посвященные охоте и рыболовству. Предприниматель — журналы, где публикуются материалы, связанные с коммерцией. Ричард Хардинг Дэвис рассказывал один случай из собственного опыта, иллюстрирующий эту закономерность. Его занесло в глухую деревушку в Мексике, и он случайно наткнулся там на номер журнала Harper's Magazine. Три значимые статьи, опубликованные в этом номере, были таковы. Уикс писал об Индии, Чайльд — о Южной Америке, а Джулиан Ральф — о Чикаго. Что ж, единственная статья, которую я прочел, была о Чикаго, и я спросил себя, почему? «Ты же ничего не знаешь ни о Южной Америке, ни об Индии», — сказал я сам себе. «Ясно, что тебе стоит прочитать статьи именно о них». Однако интерес у меня вызвала только статья о Чикаго. Меряя по себе среднестатистического американца, я пришел к выводу, что и он скорее стал бы читать о том, что ему уже известно и близко. А если статья будет о чем-то неведомом, она его не заинтересует. Если я иду в театр, мне все равно, что критики пишут о других пьесах. Важно, что они пишут о той, которую я собираюсь посмотреть. Мы все предпочитаем слушать и читать о чувствах, амбициях и впечатлениях, которые близки нам самим. История понравится нам, если, читая ее, мы скажем себе: «Я знаю людей, очень похожих на этих персонажей». 146. Воля к вере. Средний человек предпочитает слышать то, во что он уже и так верит. Профессор Джеймс, великий психолог, называл эту склонность волей к вере. Иногда среди слушателей видишь человека, который соглашается со всем, что ты говоришь. Как правило, именно он, скорее всего, подойдет к тебе после выступления и скажет, как оно ему понравилось. Выясните, что люди думают, во что они уже верят, облеките это в слова, и вы пробудите интерес аудитории. Большинство из нас читают те газеты, которые соответствуют нашим убеждениям, то есть разделяют наши верования. Каждый из нас предпочитает слушать того политика, который выражает именно наши идеи и мнения. Воскресным утром мы идем в церковь, чтобы послушать проповеди, толкующие Евангелие, так, как нам понятно, а не на новый, неведомый манер. То, что будет интересно одной аудитории, на другую может навести смертную скуку. Поэтому всегда изучайте свою аудиторию заранее. Вникните в то, каковы вкусы, воззрения, жизненный опыт слушателей. И если вы хотите привлечь внимание, постоянно напоминайте слушателям об их личном опыте и повторяйте те факты, которые этот опыт подтверждает. 147. Как захватить слушателей? Чтобы захватить аудиторию, выбирайте сильные, впечатляющие темы. Что-нибудь полнокровное, живое. Помните, мы американцы. Наша национальная музыка — рэг-тайм. Наши национальные игры — футбол и бейсбол. Нас мало интересует крикет. Чтобы завладеть нашим вниманием, необходим напор, натиск. Интересной должна быть не только тема вашего выступления, но и подача материала, манера говорить. Быть скучным оратором непростительно. Сходите завтра в кабаре, сядьте в первом ряду и понаблюдайте, как актеры удерживают внимание зала. В таких заведениях самая сложная публика. Ею не так-то просто завладеть. Обратите внимание, какими приемами актеры держат зал. Усвойте эти приемы. Пусть в вашем выступлении будут огонь и перчинка. 148. Как удерживать внимание? Не ждите, пока слушатели уделят вам внимание. Захватывайте его, завоевывайте. Вы должны владеть ситуацией и управлять ей. Если слушатели начали позевывать, сделайте шаг вперед. Заговорите быстрее. Выпаливайте слова, делайте энергичные жесты. Выступайте так, словно вы сами горячо заинтересованы в своих словах. Ваш энтузиазм должен будет заразить и покорить публику. Используйте емкие и лаконичные предложения. Фразы, длинные как список Смитов в телефонном справочнике, тянутся и тянутся, и не успеете вы добраться до конца, как ваши слушатели уже благополучно позабудут начало. Короткие фразы разят наповал. Разнообразьте конструкции фраз. Не используйте длинную цепочку повторяющихся заявлений. Почему бы время от времени не прибегать к вопросительным предложениям? Вдохните в ваши фразы жизнь, чтобы они так и искрились. Пусть они наскакивают на слушателей и вцепляются в них. Используйте сравнения, да не затертые, а свеженькие, как новая зубная щетка, и крепкие, как удар копыта мустанга.